странно, верно? Регенство, век Ватерлоу и разбойников на больших дорогах, век дуэли, рабства и проповеди религиозного возрождения. Нельсону отняли руку без всякого обезболивания. На одном романе «Ботани Бэй». И вот что они из всего этого сделали. Мне больше нравятся картины у нас дома, хотя они и старые. А это кто? Мама? Да. Старые картины? Аж тебя, Найджел. Седрик отвернулся от портрета Анджелы. Как надоедал им тогда Джон с сеансами. Это ее отец настоял на том, чтобы они обратились к нему. Она закончена? Да, правда, было очень трудно заставить художника закончить ее. Она вроде как и не закончена. Да, папа? Вся в кляксах. Тут Грэнджер открыла дверь. «Входи, Седрик!» — крикнула Анджела из постели. Она была в темных очках. Косметика была раскидана по одеялу, она приводила в порядок лицо. Вот уж когда Найджелу впору было спросить, закончено ли оно. Оно было все в кляксах, как портрет работы Джона. «Я и не знал, что ты больна», — натянуто сказал Седрик. «Ничего особенного. Найджел, ты не хочешь поцеловать маму? Зачем тебе эти очки? У меня устали глаза, милый. Отчего устали?» «Седрик», — раздраженно сказала Анджела. «Бога ради, не позволяй ему быть таким занудой. Пойди с мисс Грейджер в соседнюю комнату, милый». «Ладно», — сказал Найджел. «Не задерживайся долго, папа. Вы с ним теперь закадычные друзья, как я погляжу». «Да, потому что я в форме». «Чудно, что ты опять в армии». «Сегодня ночью я уезжаю за границу». «Во Францию?» «Нет, как будто. Я не имею права говорить. Я потому и приехал». «Приехал не говорить о том, что не уезжаешь во Францию», — сказала Анджела, дразнясь, как бывало. Седрик начал говорить о доме. Он надеется, что Анджела сохранит его за собой, если с ним что-нибудь случится. Ну, кажется, он заметил в мальчике проблески вкуса. Быть может, когда мальчик вырастет, он оценит все это. Анджела слушала невнимательно и отвечала рассеянно. «Я, кажется, утомляю тебя. Я сегодня не особенно хорошо себя чувствую. У тебя какое-нибудь конкретное дело ко мне?» «Нет, пожалуй. Просто зашел проститься». «Папа!» — донесся голос из соседней комнаты. «Ты идешь?» «О, Господи! Если б я только могла тут что-нибудь поделать! Я чувствую, я должна что-то сделать. И именно сейчас, правда? Я не хочу быть свиньей, Седрик, честное слово. Очень мило с твоей стороны, что ты зашел. Если б только я была в состоянии что-то сделать. Папа, пойдем. Нам еще надо к Бессет-Локу. До завтрака». «Береги себя», — сказала Анджела. «Ну, не знаю. Чего это вы все задаете вопросы?» Так закончился этот визит. У Бессет-Лока Найджел выбрал модель бомбардировщика Бленгейм. «Ребята прямо лопнут от зависти», — сказал он. После завтрака они пошли смотреть «У льва есть крылья». А там уж пора было сажать Найджела в поезд, отправлять его обратно в школу. «Это было колоссально, папа», — сказал он. «Правда?» «Да. Два самых колоссальнейших дня у меня таких еще не было. И вот после этих двух колоссальных дней Седрик видел в полутемном купе пятна света, падали на книгу у него на коленях, которую он не читал. Он возвращался. Безил зашел в кафе «Роял» продолжить слежку за женщиной, именующей себя Гри. Она сидела в окружении своих дружков и встретила его прохладным радушием.